Широков с трудом заставил себя перейти к следующей странице. На ней был изображен звездолет, стоявший у лагеря. Рисунок был прекрасно выполнен. Палатки, одинокие березы, дорога, на которой опустился шар, все мелкие подробности местности были изображены в красках рукой хорошего художника. Это была не фотография, а рисунок, выполненный от руки. Значит, на корабле был художник. Эти 5 страниц изображали путь звездолета от старта до финиша. Что могло быть на следующей? Она была заполнена математическими формулами. Значки были чужды и непонятны, но это была математика. Широков без труда узнавал характерные линии геометрических фигур. Они были такими же, как на Земле. Но разве могло быть иначе? Математика всюду одинакова. Это наука общая для всей Вселенной. Наши математики Штерн и Синяев легко разберутся в этих страницах, подумал Широков и невольно вздохнул. Для него эти значки были совершенно непонятны. 16 листов подряд были посвящены математике. Очевидно, ученые Каллиста возлагали на нее свои надежды найти общий язык с обитателями других миров. Эта книга доказывала, что они были уверены, что встретят обитаемые планеты на своем пути. Что подумали звездоплаватели, видя, как их гости равнодушно перевернули эти страницы? Может быть, они были глубоко разочарованы? Но внешне они ничем не выдали своих чувств. После математических страниц началась азбука. Это явно была она. На каждом листе были крупно изображены 2 буквы. Ляо Сен встрепенулся и впился глазами в эти непонятные знаки. Это была его область. Диегонь встал и локтями оперся о стол. Эта поза была так похожа на позу земного человека. Широков видел перед самыми глазами его лицо, черное морщинистое лицо с серыми губами и неестественно, если в природе может существовать что-нибудь неестественное, длинными глазами. Дяйнинь указал на первую букву и произнес звук «Л». По укоренившейся привычке Широков ожидал услышать «А», но азбука Каллиста, очевидно, начиналась с согласных букв. Он вынул блокнот и хотел срисовать значок, изображавший букву «Л». Но Диегонь остановил его руку. Он указал на книгу, предлагая на ней нарисовать земное обозначение этой буквы. То же самое предложил Синь Ляо Сену. Люди поняли, что хозяева хотят обменяться азбукой. Это был первый взаимный урок языка. Теперь стало понятно, почему не одна, а 2 книги. Одна предназначалась людям, вторая — звездоплавателям. Ляо Сен предложил Широкову, неплохо умевшего рисовать, взять на себя книгу хозяев. Молодой медик тщательно вычертил рядом с «Л» Каллиста земное «Л» в русском начертании. За «Л» последовало «Д». В языке гостей оказались все буквы русского алфавита, за исключением «Ша», «Ща» и «Че». Незнакомых Широкову звуков не было совсем. Это облегчало людям изучение языка Каллиста, но затрудняло звездоплавателям изучение русского языка. Широков решил, что во что бы то ни стало владеть языком гостей. Это намерение совпадало с его тайными мыслями, которые уже более настойчиво осаждали его после того, как он увидел каллистян и убедился, что они такие же люди, как он сам, правда, с несколько иными чертами лица, но все же самые настоящие люди. Он понял в тот момент, что его неожиданная для него самого храбрость, когда ему предложили подняться на крыльях, объяснялась той же причиной, о которой он все же боялся думать определенно. Книга, точнее говоря, альбом, заканчивалась азбукой. Это было пособие для облегчения первого знакомства и только. Когда последняя буква «Ж» была осмотрена и переведена на русский язык, Бяйнинь встал и торжественно передал книгу Ляо Сену. Вторую, с изображением русских букв, он приложил к груди и поклонился. Первый урок был окончен. Широкову и Ляо Сену очень хотелось увидеть другие книги и фотографии, не имевшие учебного характера. Но хозяева, очевидно, решили, что на первый раз этого вполне достаточно. Они опять перешли в центральный пост. Сквозь окна Широков увидел, что возле корабля стоит Куприянов, тут же Штерн и два звездоплавателя, оставшиеся в корабле, оставшиеся в лагере. Пора было покинуть корабль. Сколько времени они пробыли в нем, Широков не знал. Может быть, прошел час, а может быть и 10. Время пролетело незаметно. На этот раз кабина подъемной машины не наполнялась никаким газом. Он, очевидно, был нужен только при входе. Дегонь попрощался с ними у подножья лестницы. Бяйнинь и Синг проводили их наверх. Оказавшись снова на вершине шара, Широков обратил внимание, что вокруг корабля не было прежней толпы. Она успела разойтись. Даже с высоты 30 метров никого не было видно. Это доказывало, что они пробыли на корабле довольно долго. Ляо Сен все время держал в руках книгу. Надевая крылья, он положил ее на площадку. Но когда его руки вошли в рукава, он не мог ни поднять, ни взять ее. Бяйнинь поднял книгу и положил ее в специальный карман внутри крыльев. Широкову очень хотелось попрощаться с хозяевами, спросить их, когда можно еще раз посетить корабль, но он мог только кивнуть головой и улыбнуться. Немного страшно было смотреть вниз и сознавать, что нужно прыгнуть с такой высоты. Куприянов и Штерн казались совсем маленькими. «До свидания», — сказал Ляо Сен. Он первый раскрыл крылья. Спуск прошел вполне благополучно. Летательный аппарат был так просто устроен, что даже ребенок мог бы пользоваться им. Через несколько секунд они уже стояли внизу.